«Поджидаю, Ваше Величество», — повторил Кутузов. Князь Андрей заметил, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя губа, в то время как он говорил «поджидаю». «Не все колонны еще собрались, Ваше Величество». Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился ему. «Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки», — сказал государь, снова взглянув в глаза императору Францу, приглашая его, если не принять участие, то прислушаться к тому, что он говорит. Но император Франц, продолжая оглядываться, не слушал. «Потому и не начинаю», — сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло. «Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу», — выговорил он ясно и отчетливо. В свете государя на всех лицах, мгновенно переглянувшихся друг с другом, вырвался ропот и упрек. «Как он ни стар, он не должен бы, никак не должен бы говорить эдак», — выразили эти лица. Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов с своей стороны почтительно нагнул голову, тоже, казалось, ожидая. Молчание продолжалось около минуты. «Впрочем, если прикажете, Ваше Величество», — сказал Кутузов, поднимая голову, и снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующего генерала. Он тронул лошадь и, подозвав к себе начальника колонны Милорадовича, передал ему приказание к наступлению. Войско опять зашевелилось, и два батальона Новгородского полка и батальон Апшеронского полка тронулись вперед мимо государя. В то время как проходил этот Апшеронский батальон, румяный Милорадович без шинели, в мундире и орденах, и с шляпой с огромным султаном, надетой на бекрень, марш-марш, выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем. «С Богом, генерал!» — сказал ему государь. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Апшеронцы, возбужденные присутствием государя, молодецким бойким шагом, отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свиты. «Ребята!» — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-апшеронцев, еще своих суворовских товарищей, бойко ходивших мимо императоров, что даже забыл о присутствии государя. «Ребята! Вам не первую деревню брать!» — крикнул он. «Рады стараться!» — прокричали солдаты. Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от выстрелов стрельбы точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в тот день тот, кто ехал на ней. Государь с улыбкой обратился к одному из своих приближенных, указывая на молодцов-апшеронцев, и что-то сказал им. Кутузов, сопровождаемый своим адъютантом, поехал шагом за карабинерами. Проехав с полверсты в хвосте колонны, он остановился у одинокого заброшенного дома, вероятно, бывшего трактира, подле разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору, и по обеим шли войска. Туман начал расходиться, и неопределенно верстах в двух расстояния виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево внизу стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему. «Посмотрите, посмотрите», — говорил тот адъютант, глядя не на дальние войска, а вниз, по горе перед собой. «Это французы!» Два генерала и адъютанта стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на них выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг неожиданно перед нами. «Это неприятель? Да нет! Да смотрите же он! Наверное! Да что же это?» — слышались голоса. Князь Андрей простым глазом увидел внизу, вправо, поднимающуюся навстречу абшеронцам густую колонну французов не дальше 500 метров от того места, где стоял Кутузов. «Вот она!» Наступила решительная минута. «Дошло до меня дело», — подумал князь Андрей и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову. «Надо остановить абшеронцев», — закричал он. «Ваше превосходительство!» Но в тот момент все застлалось дымом. Раздалась близкая стрельба, и наивно испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «Ну, братцы, шабаш!» И как будто голос этот была команда. По этому голосу все бросились бежать. Смешанные, все увеличивающиеся толпы бежали назад, к тому месту, где 5 минут назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский, только стараясь не отстать от Кутузова, и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий, с озлобленным видом, красный и на себя непохожий, кричал Кутузову, что ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен, наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, достал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протиснулся к нему. «Вы ранены?» — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти. «Рана не здесь». «А вот где», — сказал Кутузов, прижимая платок к раненной щеке и указывая на бегущих. «Остановите же их!» — крикнул он, и в то же время, вероятно, убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. Войска бежали такой густой толпою, что раз попавший в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал «Пошел!», кто замешкался, кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух, кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием, выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отстать от Кутузова, увидал на спуске горы в дыму еще стрелявшую русскую батарею и подбегавшую к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад, по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только 4 человека. Все были бледны, молча переглядывались. «Остановите этих мерзавцев!» Задыхаясь, проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих. Но в то же мгновение, как будто в наказание за эти слова, как крой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова. Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу. Упало несколько солдат. И подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук. Знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять. Ох, с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся. «Болконский», — прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. «Болконский», — прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля, — «что же это?» Но прежде чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя сквозь слезы стыда и злобы, подступившие к его горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени. «Ребята, вперед!» — крикнул он детски пронзительно. «Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало. «Ура!» — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед. Вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним. И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «Ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колеблющееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал за батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу. Он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в 20 шагах от орудий. Он слышал над собой непрерываемый свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты, но он не смотрел на них. Он вглядывался только в то, что происходило впереди его, на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста, сбитым на бок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул этот банник к себе, за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц двух этих людей, видимо, не понимавших того, что они делали. «Что они делают?» — думал князь Андрей, глядя на них. «Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его?» Действительно, другой француз с ружьем наперевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, все еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была быть решенной. Но князь Андрей не видел, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближних солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекла его и мешало ему видеть то, на что он смотрел. «Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и, желая знать, убиты или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки, но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, думал князь Андрей, не так, как мы бежали, кричали и дрались, совсем не так, как с озлобленным, испуганным лицом тащил француз банник, а также наш артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба. И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман.